Глава 4. Я останавливаюсь перед актовым залом и делаю глубокий успокаивающий вдох, чтобы подготовиться к тому, что ожидает меня внутри. Не помогает. Я крепко вцепляюсь в лямку своей сумки, перекинутой через плечо. Выдохнув, я делаю решительный шаг. Двери распахиваются, и я вижу миссис Хеннинг перед сценой. В руках она сжимает бумаги. «Спасибо, что в этот раз пришли вовремя», — говорит она, опустив взгляд на часы. Я направляюсь к ней. «Что ж, когда мистер Келлер решит почтить нас своим присутствием, пожалуйста, попросите его вам помочь». «Помочь с чем?» «Нам нужно привести в порядок реквизит, чтобы мы могли начать репетировать «Ромео и Джульетту», — поясняет миссис Хеннинг. «Прошу, будьте поосторожнее. Часть реквизита сделали ученики, но в основном его пожертвовали мои коллеги». «Значит, это священная реликвия», — улыбается миссис Хеннинг. «Удачи». Я киваю. Не то чтобы у меня было право голоса в этом вопросе. Судя по поджатым губам, миссис Хеннинг тоже это понимает. Она идет прочь по проходу, но останавливается на полпути. «Пожалуйста, останьтесь на весь перерыв. Если вы сбежите или наделаете глупостей, я узнаю». В этом я не сомневаюсь. Среди учеников миссис Хеннинг славится своей сверхъестественной способностью знать обо всем, в том числе о том, что происходит в актовом зале, неважно, в ее присутствии или нет. Несколько месяцев назад кто-то повредил одно из кресел, пытаясь наспор пробежаться по спинкам ряда, и едва она пересекла порог, уже точно знала, кто это сделал. Сейчас ходят слухи о том, что она ведьма. «Да, мэм!» Я смотрю ей вслед, прежде чем направиться к сцене. «Я хочу покончить со всем этим как можно скорее». Кладовая с реквизитом — небольшая комнатка за сценой. В ней до сих пор полный бардак после нашей постановки «Гамлета». Я захожу в тесное помещение, снимаю пропахший содовый блейзер и накидываю его на свою сумку. Я наклоняюсь, чтобы привести в порядок коробку со старой обувью, когда в дверь нерешительно стучат. Брайсон стоит, прислонившись к косяку, и смотрит так, будто впервые увидел настоящего меня. Я не могу понять, хорошо это или плохо. Я неуклюже откашливаюсь. «О, ты пришел». В надежде, что смогу игнорировать его отвлекающее присутствие, я ищу пару ботинку, которые держу в руке. Сердце бешено колотится в груди. Мы одни, и нам все еще нужно поговорить. Должен ли я начать этот разговор первым, или лучше промолчать? Не знаю, что делать, что говорить, как себя вести. «Извини, что опоздал», — говорит Брайсон, ставя свою сумку рядом с моей. В его руках два сэндвича. «Держи». Я пялюсь на его протянутую руку. «Это еще зачем?» «Подумал, ты проголодался». Я колеблюсь, сомневаясь, следует ли принимать сэндвич. Но громкое урчание в желудке делает выбор за меня. Я беру бутерброд и бормочу слова благодарности. Я сажусь на пол, прислонясь спиной к стене, и кусаю сэндвич. Он с курицей и майонезом. Брайсон знал, что это один из моих любимых. Или это просто совпадение? Он садится прямо напротив меня, скрещивает свои длинные ноги и тоже начинает есть. «Значит, ты подумываешь пойти на прослушивание для следующей пьесы?» Он обводит рукой реквизит вокруг нас. «Нет. Я надеялся написать для нее сценарий», — отвечаю я. «Я не актер». «Надеялся? Почему в прошедшем времени?» Крайний срок сдачи уже после обеда. Я еще не закончил. А теперь я здесь. «Что случилось?» — спрашивает Брайсон. «Почему ты опоздал?» «Из-за тебя», — говорю я. Хоть былой гнев уже и прошел. Теперь на повестке дня страх того, что может произойти между мной и Брайсоном. «Из-за меня? В каком смысле?» Он внимательно смотрит, сощурив глаза. Я качаю головой. «Луиза Китон неслась, чтобы успеть пригласить тебя на свидание, и врезалась в меня, пока я пил содовую. Я указываю на состояние моей формы. Хоть она уже и подсохла, пятна от колы были отчетливо видны. Из-за чего я опоздал на собрание. Меня поймали, поэтому я опоздал и на актерское мастерство, а теперь мы здесь. «Вот как», — говорит Брайсон. Он нервно проводит рукой по волосам. «Твое утро было похуже моего. Мне жаль. И жаль, что Хеннинг тебя наказала». Я пожимаю плечами. «Она все равно мой любимый учитель, так что я не могу на нее сильно злиться». «На меня тоже сильно не злись, ладно?» — улыбается Брайсон. «Хеннинг и мой любимый учитель. Представляешь, я как-то целый день смотрел нарезки из сериала, в котором она играла». Я смотрю на него во все глаза. «Серьезно? Я тоже?» Я смеюсь. «Было весело». «Можно и так сказать», — говорит Брайсон, качая головой. «Что насчет тебя?» — спрашиваю я. «Ты планируешь идти на прослушивание?» «Может быть, если футбол позволит. Мне нравится играть на сцене, это здорово». «Хочешь попасть в Голливуд?» «Город ангелов всего в нескольких часах езды от нас. Поэтому некоторые выпускники Академии Фейервейл переехали в Лос-Анджелес в погоне за большой мечтой. Тех, кто добился успеха, миссис Хеннинг приглашала к нам обратно, чтобы прочитать лекцию. Нельзя отрицать, что Брайсон Келлер достаточно хорош, чтобы стать киногероем». «Не совсем. Я вовсе об этом не мечтаю». Брайсон встает. Он сминает упаковку из-под сэндвича и кладет ее себе в карман, чтобы выбросить позднее. Я улыбаюсь. Почему-то я знал, что Брайсон Келлер не мусорит. «Нужно сделать все, пока Хеннинг не заставила нас заниматься этим всю неделю». Я тоже встаю, почувствовав облегчение от того, что между нами появилась дистанция, и принимаюсь разбирать кучу реквизита из поролона всех форм и размеров. Молчание затягивается, и я стараюсь игнорировать нарастающую неловкость момента. Брайсон чувствует то же самое. «Так значит, ты гей?» Я замираю. Я знаю, что могу солгать. Сказав «нет», я могу изменить свою историю. Однако понимаю, что не хочу. Кай Шеридан действительно гей. Почему я должен это отрицать? Честно говоря, я устал держать этот секрет нераскрытым. Это как тикающая бомба, которая ждет своего часа. И я хочу увидеть, как таймер обнулится. Будь что будет. «Да». Две буквы, которые изменят все. Теперь обратного пути нет. Странно, но я не чувствую той дикой паники, которую ожидал, когда представлял себе подобную ситуацию. Может, я просто оцепенел, и так мой мозг готовится к осуждению, которое определенно последует. Ведь если мой бывший лучший друг не смог меня принять, то с чего Брайсону Келлеру это делать? «Круто!» Одно слово, и я облегченно выдыхаю. Но, несмотря на это, невольно продолжаю искать знаки, которые помнит мое сердце. Брайсон стоит рядом с вешалкой для костюмов. Он бросил дела, и теперь все его внимание обращено на меня. Я поднимаю глаза от коробки, которую перебираю, и мы встречаемся с ним взглядами. Я жду, пока он превратит слово «гей» в обвинение, в ругательство. Я жду, пока он перестанет видеть во мне Кая и начнет смотреть на меня лишь как на гея. Я жду всего этого, напоминая себе, что не выбирал быть геем. Если бы можно было выбирать, вряд ли бы тогда столькие из нас предпочли, чтобы от них шарахались и перешептывались у них за спиной. Все это так несправедливо. Если ты, как говорится, не такой, как все, то должен встать и сказать об этом. Что делает других нормальными? Кто это решает? Кто бы это ни был, пусть отвалит. «Я так понимаю, никто больше не знает?» Брайсон облокачивается на вешалку. Он все еще смотрит на меня так, что мне кажется, будто я самый важный человек в этой комнате. Это не вопрос, но я все равно отвечаю. «Ага. Вообще-то, ты первый в Академии, кто узнал об этом». Я отвожу взгляд в сторону. «Правда? Ух ты! Я странным образом польщен», — говорит он. «Значит, даже Донни не знает? Или Приянка?» Неа, ни одна душа. Я в недоумении качаю головой. Я не планировал сегодня признаваться в своей ориентации. «В чем дело?» — спрашивает Брайсон. «Ни в чем. Просто это странно». Я говорю своим лучшим театральным голосом. «Открытие души должно сопровождаться большим великолепием, не так ли?» Губы Брайсона трогает улыбка. «Не могу ничего сказать на этот счет, но поступок смелый». Он ставит на пол коробку и отряхивает руки. «Прости, что посмеялся». Брайсон кусает нижнюю губу. «Я смеялся не над тем, что ты гей. Думаю, ты просто меня напугал, пригласив на свидание. Уверен, были и другие, кто подумывал об этом». Я вспоминаю разговор Донни и Прии об Эрике. «Думаю, я просто их опередил». «Что заставило тебя сделать это? Ты поверишь мне, если я скажу, что сам не знаю? Все получилось спонтанно. А когда ты засмеялся, я понял, что не хочу, чтобы ты думал, будто это шутка. Но, полагаю, я уже израсходовал всю свою смелость. Может, на несколько жизней вперед». Я поворачиваюсь к нему. «Так что не рассказывай никому обо мне». «Не буду», — обещает Брайсон. И что-то в его взгляде заставляет меня поверить. «Расскажешь всем, когда будешь готов. Это будет наш секрет». «Это?» Похоже, что он говорит не только об этой беседе. «Наши отношения на этой неделе». Между нами виснет молчание, и Брайсон спешит его заполнить. «Я имею в виду, если ты захочешь встречаться со мной следующие 5 дней». Он трет затылок. «Решать тебе. Я не давлю». «Ты правда будешь встречаться со мной? Ты так спокойно говоришь о том, что мы будем встречаться целую неделю? 2 парня?» «Когда ты меня только пригласил, я правда подумал, что ты шутишь. Но когда ты сказал, что это не так, я был шокирован. Парень никогда не приглашал меня на свидание. И, полагаю, в правилах об этом ничего не сказано». Брайсон занимает руки, начинает распутывать гирлянды. Они были импровизированными звездами, которыми любовалась наша Офелия, пока читала любовное письмо от Гамлета. «Ты был там, когда мы заключили пари», — говорит Брайсон. «Все предположили, что оно распространяется на девчонок. А сказано было просто: первый человек, который меня пригласит». Я размышлял о причине, по которой нам нельзя было бы встречаться. «И эта причина какая-то дерьмовая. Ты пригласил меня, и я говорю «да», как и обещал. Таково пари». «Я правда верю, что любовь есть любовь. И если я в это верю, то должен согласиться, понимаешь?» Он прекращает работу и смотрит на меня. «Разумеется, решать тебе. Дай знать, что надумаешь». «А что, если Шеннон тебя пригласит? Она настроена очень решительно». «Ты тоже это заметил?» спрашивает Брайсон. И я киваю. «Что ж, я скажу ей, что кое-кто ее опередил». Брайсон пожимает плечами. «Это справедливо. Таковы правила игры». Я помню, как Прия однажды сказала, что Брайсон отказался от места в стартовом составе команды, которое ему предложили вернуть после травмы. Он порвал связки, а его замена хорошо справлялась. Поэтому он настоял, что посидит на скамье запасных несколько игр, пока честно на тренировках не заработает свое место обратно. Именно поэтому его единогласно выбрали капитаном в этом году. Брайсон определенно верит в справедливость. «Спасибо», — искренне говорю я. Сама мысль о том, что Брайсон будет встречаться со мной следующие 5 дней, похожа на какую-то сумасшедшую фантазию. Уму непостижимо, что самый популярный парень в Академии Фейервейл согласился на это, даже если наши отношения не настоящие. Такое обычно не случается с парнями вроде меня. Мы работаем в тишине. Мой мозг кипит, пока я перебираю коллекцию масок ручной работы из маскарадной сцены в нашей трактовке Гамлета. Я нахожу маску шута, которую сделал сам. Весьма поэтично, что я держу все эти маски в руках тогда, когда впервые снял собственную. Она плотно сидела на моем лице с тех самых пор, как я осознал, что мне нравятся мальчики. Мне было 13, и я был влюблен в Колби Мэтьюса, президента нашего класса. Все произошло неожиданно. Однажды я поймал себя на мысли, что пялюсь на него. Мне нравилось, как он морщил нос, чтобы поправить очки. Когда он улыбался, мне мое сердце билось чаще. А когда мы разговаривали, я весь потел и краснел. Тогда я и понял, что гей. Я помню, как расстроился от этого осознания, потому что прошло уже 3 года с того момента, как общество научило меня, что быть геем ненормально. Когда мне было 10, я слышал, как пастор в нашей церкви осуждал гомосексуальность. В то время я не знал, что его проповедь окажет на меня влияние. Теперь я понимаю, что пастор говорил о том, что я проведу вечность в аду из-за того, что не в силах контролировать. Звенит звонок, и наше наказание подходит к концу. «Встретимся на парковке после уроков?» — спрашивает Брайсон, поднимая свой рюкзак. Мое сердце пропускает удар. Такой вопрос обычно задают перед дракой, и на секунду я представляю, как мы с Брайсоном встречаемся в поединке. Первый и единственный раз, когда я кого-то ударил, был в детском саду, когда пацан, сидевший рядом со мной, сожрал мой синий карандаш. За исключением того случая, моя характеристика чиста, и я надеялся продолжать в том же духе. «Что?» — мой голос превращается в писк, и я слишком поздно откашливаюсь. «Зачем?» Брайсон поправляет свой галстук и заправляет рубашку. Я, не мигая, наблюдаю за каждым его движением. Он замирает, заметив панику на моем лице. «Мы планировали встретиться по поводу нашего задания, помнишь?» «Уже нет. Между нами столько всего произошло, что кажется, будто утро было так давно». «Точно!» — говорю я и облегченно выдыхаю. «С чего я взял, что он мне угрожает?» «Тогда встретимся после уроков». Прежде чем уйти, Брайсон поворачивается ко мне. «Я сказал правду, когда пообещал, что сохраню твой секрет», — говорит он. «Ты можешь доверять мне, Кай, честно». Брайсон выходит из кладовой для реквизита, и я смотрю ему вслед. Вслед парню, который хочет встречаться со мной целую учебную неделю. Если я сыграю в эту игру, я выиграю или проиграю.